«Все, парень, ты меня вымотал», — пожаловался уставший от моих вопросов старик, «или покупай что-нибудь, или проваливай, я скоро закрываюсь». Раздосадованный таким положением дел, я взглянул на часы. Подумать только, я проговорил со стариком практически весь день. Особого выбора у меня оказалось, что я мог приобрести на свои копейки. Абсолютно все артефакты оказались мне не по карману. Цены на обычное оружие, хоть и были существенно дешевле, но все равно кусались. Сначала я решил, что, как и любому аристократу, мне полагается носить парадную или боевую шпагу. Но потом задумался, что не видел в интернате подобного оружия, так что этот вариант отпал сам собой. В итоге я приобрел один из самых дешевых боевых ножей, клинок из приличной стали, который не должен был сломаться в первом же серьезном бою. Рукоять, обтекаемой формы, которая удобно лежала в руке, и главное, его размер, который позволял не задумываться о том, что его кто-то увидит. Для тварей он был совершенно бесполезен, а вот для людей он точно подойдет. Покупка обошлась мне всего в 5000 рублей, и это вместе с ножнами, которые я сразу же закрепил горизонтально, на ремне за спиной. Вот и все, мне пора двигаться дальше. Поблагодарив старика, я вышел из оружейного барона в хорошем расположении духа и направился к дороге, чтобы поймать такси. Очень жаль, что времени осталось только на ужин, после которого мы сразу отправимся в интернат, но я все равно был доволен как слон. Большинство целей, которые преследовал в этой поездке, я достиг. Все, что мне осталось сделать, так это купить парочку местных газет, по совету водителя, чтобы окончательно разобраться с текущей ситуацией в городе. Их я прочитаю позже, когда появится свободное время. Правда, радоваться мне все равно пока рановато. Как ни прискорбно было это признавать, но в этом мире я всего лишь маленькая букашка, насекомое, которая практически ничем не отличалась от обычного ученика интерната. Победы над сверстниками, выигрыши и даже бой с тварью – все это пыль, ничто, по сравнению с тем, через что мне предстоит пройти, чтобы добраться до настоящей силы. Мой желудок требовательно заурчал. Только сейчас я осознал, что он абсолютно пуст. Ведь с самого утра я ничего не ел, мне было просто не до этого. Пора отправляться в ресторан. Я подошел к специальному стенду около дороги и, нажав кнопку, вызвал такси. Очень удобное изобретение, в отсутствии телефонной связи. «Добро пожаловать в ресторан Массима», — раскрыв передо мной двери, швейцар низко поклонился и жестом пригласил войти внутрь. В ресторане царила приятная атмосфера, легкий полумрак, множество свечей и тихая мелодичная музыка, идеально для ужина. Я оказался в нем чуть раньше, чем мы планировали, но дожидаться ребят я не собирался. Наконец-то я смогу нормально поесть и насладиться тишиной. Я, конечно, не отшельник, но меня уже мутит от новых знакомств. Особенно, когда эти новые знакомые хотят меня прикончить. Молодая девушка в форме официантки подошла ко мне и любезно предложила выбрать столик, что я незамедлительно и сделал, забурившись по старой привычке в самый угол, чтобы ни одна собака не смогла нарушить мой покой. Я приступил к изучению меню. Цены в заведении, конечно, кусались, и в какой-то момент я даже подумал свалить из ресторана. Видимо, Авдотья неправильно оценила мое благосостояние. Я хохотнул, представив глаза Толи, когда он увидит стоимость блюд. Нет, такую картину я не должен пропустить. Жаль, у меня нет фотоаппарата, чтобы запечатлеть этот момент навсегда. Да и желудок устроил мне настоящий митинг. В итоге я сдался, заказав сразу две порции узбекского плова с бараниной и порцию шашлыка из ягненка с овощами. Хотел заказать бутылочку красного полусладкого из Краснодарского края, но не вышло. Управляющий, который тут же появился рядом с официанткой, запросил мои документы, так что пришлось отказаться и взять простой вишневый сок. Идея с водкой для охранника, судя по всему, тоже под большим вопросом. Но сейчас я даже думать об этом не хотел. Будет исполнено. Поблагодарив за заказ, официантка поклонилась и удалилась на кухню. Откинувшись на спинку дивана, я глубоко вздохнул и принялся ожидать свой заказ. В этот момент мир просто перестал для меня существовать. Какое же блаженство, здесь только я и тихая приятная музыка. Я старался отгонять все тревожные и очень неприятные мысли, но они все равно возвращались. Ответа на вопрос, как оказался в этом мире, я по-прежнему не нашел. Да имеет ли теперь это хоть какое-то значение? В том мире у меня осталась сестра и друзья, наверняка они сумеют прожить и без меня любимого. Я улыбнулся, вспомнив про сестру и про проблемы, которые она мне постоянно доставляла, но и одновременно с этим, сколько счастливых моментов было в нашей жизни. Уверен, если бы не она, то я бы в конечном итоге превратился в хладнокровную машину смерти, у которой отсутствуют эмоции от слова совсем. И я очень рад, что этого не произошло и что я все еще могу наслаждать вкусной едой, обществом красивых девушек, приятной музыкой. Рядом со мной послышался топот ног. «Сережа, давай спрячемся здесь». Тихий голос девушки, на грани слышимости, заставил меня вернуться в реальность. Я приоткрыл один глаз, ну кого еще сюда занесло? Неужели в других заведениях не осталось свободных мест? За соседним столиком нарисовалась парочка, которая была явно чем-то напугана. Иначе, зачем им садиться спиной ко входу и постоянно оглядываться? «Не бойся, мы сможем прорваться». Голос парня дрожал от напряжения. Парень поцеловал руку своей пассии и покосился на меня. Я же разглядывал их не стесняясь. Имею право, ведь они сели прямо напротив меня. Парочка выглядела очень молодо, скорее всего они мои ровесники. Щуплый, черноволосый паренек в дорогом костюме и миниатюрная девушка с весьма аппетитными формами, которые выглядывали из-под черного плаща. Лицо девушки частично пряталось за вуалью на дамской шляпке, но я чувствовал, что передо мной сидит настоящая красавица. Со стороны могло показаться, что они словно какие-то артисты или актеры, которые сбежали со съемочной площадки прямо в гриме. Но внешность иногда бывала обманчива, они меня заинтересовали по другому поводу. Мастера со стихией земли. А что еще интереснее, они оба обладали дарами. Дар, которым обладала девушка, мне уже когда-то встречался в прошлой жизни. Дар управления гравитацией, очень даже неплохо, правда он был слишком прожорлив, поэтому напрямую зависел от запасов энергии своего хозяина. Зато позволял магу в буквальном смысле пригвоздить своего врага к земле, ну или к потолку. Сломать некоторые кости или позвоночник, с таким даром, не составляло никакого труда. «Позволите, ко мне подошел официант с подносом, на котором находился графин с вишневым соком. Я приуныл, лучше бы это оказалась бутылочка красного вина, но ничего». «Через пару недель все наверстаю». Я одобрительно кивнул официанту и тот, налив сок в стакан, удалился. Тем временем парочка продолжала озираться по сторонам, но игнорировать подошедшую официантку они не стали, заказав два кофе с круассанами. Если с девушкой мне все было понятно, то с парнем возникли проблемы. Я так и не смог определить, каким он обладал даром. Единственное, что я смог понять, так это то, что его дар как-то связан с животными. Такой мне раньше не встречался. Я бы не рискнул забрать его себе, не зная, на что он способен. Вот так прикончишь паренька, а дар окажется совершенно бесполезным. Вдруг, при помощи него можно разговаривать с мартышками, это же полная фиаско. А он окажется аристократом, потом же проблем с родственниками не оберешься. Они наверняка захотят выяснить все подробности и отомстить за свою кровиночку. И о чем я только думаю. У меня всего два свободных слота и сегодня... Я чуть не лишился одного из них, забив его гниением. Нет, дар или магия, которая его займет, должны быть идеальны. Добро пожаловать. Швейцар раскрыл двери, пропуская внутрь двух мужчин бандитской наружности. Сережа. Девушка затрясла парня за рукав. Они нашли нас. Глава 19. В то же время. Интернат. Комната Вероники Беловой. Вероника сидела в кресле и бездумно листала старую книгу по истории Российской империи. В текст она даже не заглядывала. Она сильно нервничала и все ее мысли были только об одном – он скоро приедет. Внезапный стук в дверь заставил ее вздрогнуть. «Он уже здесь», – тихим голосом она сказала сама себе. Девушка отложила книгу на столик и поспешила к двери. На секунду замешкавшись, она с силой зажмурилась и сжала кулаки до белых костяшек, а потом открыла дверь. «Отец», – Вероника слегка поклонилась, пропуская в комнату пожилого мужчину с тростью. Барон Белов выглядел как подобает настоящему аристократу. Вместо новомодных костюмов, он предпочитал сюртук зеленого цвета, с позолоченными пуговицами. И как истинный патриот Российской империи, он носил на левом лацкане сюртука золотой значок с ее гербом. Еще больше шарму ему придавала трость из дорогих пород дерева, с драгоценной ручкой и черная шляпа-цилиндр, сняв которую, на голове засияла лысина. Чинно проследовав в комнату, он остановился в самом ее центре и убедившись, что дочь закрыла дверь, улыбнулся. «Доченька, как же я соскучился по тебе. Иди, я тебя обниму». Сказав это, он улыбнулся еще шире и расставил руки в разные стороны. Вероника очень неуверенно и очень неторопливо подошла к отцу и приняла его объятия, что не ускользнуло от его взгляда. «В чем дело, пампушечка моя, ты сама не своя?» Он слегка отстранил от себя дочь, чтобы заглянуть в ее зеленые глаза. Что-то случилось. Вероника старательно делала вид, что все хорошо и отцу ни о чем беспокоиться. Но в глубине души она понимала, что отец уже ее раскусил. Увы, но она никудышная притворщица, и все ее переживания он замечал сходу. «Папа, сколько можно? Не называй меня так!» Она разозлилась и слегка ударила отца по плечу кулачком. «Вот теперь я узнаю свою дочь!» Он рассмеялся и еще раз очень крепко ее обнял. Как и все отпрыски аристократов, Вероника очень хорошо питалась в детстве, поэтому была слегка полновата. Но в дальнейшем диеты и тяжелые тренировки сделали свое дело, а вот прозвище, которым наградили ее любящий отец с матерью, осталось. Вот так и получилось, что она взрывалась каждый раз, когда они называли ее пампушечкой. «Давай, моя хорошая, соберись. Сейчас я распоряжусь, чтобы нам принесли чай, и ты мне обо всем расскажешь». Он погладил ее по волосам. «А еще, у меня для тебя есть небольшой подарок, но это подождет». Приоткрыв дверь, он выглянул наружу и отдал приказ своему слуге, который все это время находился в коридоре. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько минут в комнате появилась служанка с тележкой, на которой находилось все необходимое для чаепития. Дождавшись, когда она закончит сервировать столик и покинет комнату, они уселись в удобные кресла и начали разговор. «Вероника, пригубив чашечку с чаем, начал отец, почему ты перестала отвечать нам с матерью по переговорному артефакту? Что-то случилось? Это как-то связано с твоим свиданием?» Вероника удивилась осведомленности отца. Она действительно не выходила на связь с родителями, с тех самых пор, как сходила на свидание с Карским, с этим мерзким уродом, который стал домогаться до нее на первом же свидании. За эти дни она так много раз брала в руки артефакт связи, но так и не решилась все рассказать родителям. «Не надо удивляться, доченька, ты же знаешь, что у нас с твоей мамой нет друг от друга секретов, и мы очень надеемся, что и у тебя от нас тоже». Что ему ответить? Она не знала, как начать разговор на такую деликатную для нее тему. Возможно, если бы здесь была матушка, ей стало намного легче, но ее нет. К тому же, если она расскажет, что произошло на самом деле, отец попытается призвать к ответу род Карских. Еще вчера она бы этого очень хотела, но сегодня, когда она узнала про дуэль Дмитрия с бароном Самсоновым, господи, этот урод натравил на него целый спортивный клуб. А что если в роду Карских все такие? Что если они сделают то же самое с ее отцом? Он же не справится, и помочь ему она ничем не сможет. Не хочешь говорить? Хорошо, отец не стал давить на дочь. Оставим разговор про Антона Яковлевича на потом. А что ты скажешь насчет других претендентов? Как раз вчера, на приеме у генерал-губернатора, я виделся с отцом Олега Терехова. Он очень нахваливал своего сына. Говорил, что преподаватель по боевой магии высоко оценил его способности в огненной стихии. А что ты думаешь, это правда? А он, случаем, не говорил тебе, что его сыночек вчера проиграл дуэль? Ухмыльнувшись, съязвила она. Как проиграл? Кому? Он удивился. Насколько я знаю, Олег очень сильный дуэлянт, он тренировался с самого детства. А вот так, твой Терехов проиграл в сухую, до сих пор лежит в больнице. Поговаривают, что Дима ему пол лица снес. Она отвела взгляд от отца и слегка улыбнулась. Она видела всю дуэль от и до, но не говорит же об этом отцу. Дима, что еще за Дима такой? Его взгляд стал серьезнее некуда. И вот тут Вероника поняла, что совершила очень большую ошибку, упомянув в своем рассказе одноклассника. Дура, ну почему ты сказала Дима? Почему не Дмитрий или Донской? Она разозлилась сама на себя. Он же не успокоится, пока не разузнает о нем все. Стоп, а почему бы и нет? Я тоже мало что знаю о нем, ведь мы стали общаться совсем недавно. Сделав для себя определенные выводы, Вероника решилась рассказать отцу почти всю правду обо всем, что произошло за эти дни в интернате. Все, исключая тот случай с Карским, и про дуэль Дмитрия с Тереховым, и про то, как она помогала ему с историей, а потом и про Карского, который натравил на Донского Самсонова. Ей показалось это неплохим выходом из положения. Теперь-то отец должен понять, какой на самом деле Карский козел. Правда, в отличие от отца, она даже не заметила, что весь ее рассказ вертелся вокруг Дмитрия. Вот значит как, он погладил седую бороду, когда Вероника закончила свой рассказ. Впервые в жизни отец видел свою дочь такой перевозбужденной. Она рассказывала о приключениях юноши с таким восторгом. Неужели это случилось? Неужели Вероника влюбилась? Должно быть, этот юноша действительно очень силен. Он задумался, очень странно, что ты не рассказывала нам с матерью о нем раньше. Как там его фамилия? Донской, Донской, она кивнула и смутилась, понимаешь, просто раньше мы с ним практически не общались. В таком случае, почему бы и нам не познакомиться с ним поближе? Спросил он. Отец сразу взял ситуацию в свои руки. Раз этот юноша так ей понравился, то почему бы не пригласить его в гости на ужин? Отличная идея, ведь так он сможет лично оценить претендента на руку и сердце дочери. Пойдем. Парень схватил девушку за рукав и потащил за собой в туалет. Беглецам повезло, что их не успели заметить. Беглецам, а почему я так решил? А как иначе? Это же очевидно, они явно убегали от этих амбалов. Эй, девка! Мужчина в черной кепке окликнул официантку. Даже так, мужчины выглядели достаточно агрессивно. Высокие, небритые, лет 35-40, по виду очень похожи на военных. Нет, скорее бывших военных, да и одежда у них так себе, черные костюмы средней паршивости. Может, чьи-то охранники или местные бандиты, оба мастера по силе. Первый обладал земляной стихией и даром усиления, похоже, он у них за главного. Ну а второй оказался всего лишь обычным магом с огненной стихией. Я вспомнил, как похищали Анну, и руки сами сжались в кулаки. Если в моем мире творилась такая херня с похищениями людей, то здесь все должно быть намного хуже. Наверняка, за пределами городов процветала полная анархия и беззаконие. Я вспомнил африканский заказ, как бегал от поселения к поселению в поисках старшего сына одного очень влиятельного рода. В каждом из поселений правил свой, местный царек, и в каждом поселении жили по своим, особым правилам. Меня аж передернуло от воспоминаний. Многое я тогда повидал, о чем даже вспоминать не хотелось. Парень нашелся быстро, правда не совсем целым. Людоеды, к которым он попал, уже успели отчекрыжить ему пару конечностей. Второй бандит вынул из внутреннего кармана пиджака фотографию и показал ее официантке. Девушка что-то неуверенно ответила и повернулась в мою сторону, но я уже не обращал на них никакого внимания. Вот еще, какое мне дело до всяких уродов. К тому же, мне наконец-то принесли мой заказ, и я решил приступить к трапезе, пока все не остыло. Закинув в себя дымящуюся ложку узбекского плова, я расплылся в улыбке. Как же хорошо, я и подумать не мог, что изголодался так сильно. Пацан, ты что оглох? К тебе обращаюсь. Мужик, который только что пытал своими дурацкими вопросами официантку, пнул стол, за которым я сидел, так сильно, что тот аж подпрыгнул. Понятное дело, что тарелки с пловом и шашлыком помахали мне ручками и ускакали на пол. Я спокойно посмотрел на свой ужин, который валялся на полу, потом на костюм, который оказался весь в вишневом соку, а потом закатил глаза и обреченно вздохнул. Сука, зря ты это сделал. Я, конечно, не обладал великими силами, но прикончить одного зарвавшегося идиота смогу. Вопрос только в том, что мне делать со вторым, он наверняка не будет стоять в сторонке. Бивень, ты что творишь? Второй попытался вразумить своего коллегу, схватив того за плечо. Ты и так уже устроил здесь переполох. Он взглянул на корчащегося на полу администратора. Отвали, он отмахнулся от него, пока я и тебе не прописал, по физиономии. Похоже, способность администратора, неожиданно появляться перед гостями, сегодня дала сбой. И как я не заметил, что они его избили. Бивень, они точно бандиты. Да и кликуха у этого верзилы подходящая, рожа слишком тупорылая. Прошу прощения, мой друг на взводе. Второй вышел вперед и указал на тяжело дышащего приятеля. Понимаете ли, в чем дело, у него пропала дочь, вот он и перенервничал немного, сильно переживает, как бы чего ни случилось. Вы ее случайно не видели? Криво улыбнувшись, он обратился уже ко мне. Что это было, игра в плохого и хорошего отморозка или бездарная попытка вызвать во мне жалость? Бандит повторил процедуру с фотографией и показал ее мне. Вот, взгляните, вы видели эту девушку? С фотографии на меня смотрела настоящая красавица в голубом платье. Я оказался прав в своих догадках. Весьма необычные для аристократок короткие серебристые волосы, которые подчеркивали изумительное личико. Выразительные голубые глазки и манящие алые пухлые губки, заставляли мое сердце биться намного чаще. «Видел», — ответил я, посмотрев на него равнодушным взглядом и начал отряхивать свой костюм при помощи салфеток. Не дождавшись от меня дальнейшего ответа, они переглянулись между собой, не понимая, что им делать в таком случае. «Ну точно, идиоты! Щенок!» — выкрикнул Бивень и пошел на меня. С силой отбросив стол в стену, он схватил меня за грудки и приподнял в воздух. «Говори, сопляк, куда они побежали?» Он громко прорычал мне в лицо, выпучив глаза. Удивительно, но нападение на аристократа в таком элитном заведении напрочь было проигнорировано. Гости спешили на выход, на ходу одевая верхнюю одежду, а персонал спрятался на кухне, утащив туда администратора. А куда же подевалась охрана? Или ее тут вообще не было? Очень странно, не хотят проблем с местными бандитами? Говори, или я сотру тебя в порошок. Он продолжил извергать из себя всякий бред. Как говорится, напугал ежа голой жопой. В ответ я хищно улыбнулся и указал рукой в направлении туалета. А после, дождавшись, когда он отвлечется, ловким движением руки вогнал ему свой нож в левую глазницу, по самую рукоять. Бандит отправился на тот свет, даже не поняв, что с ним произошло. Он на секунду завис и сразу плюхнулся на мраморный пол, словно мешок с дерьмом. Я же, в момент падения, успел сбросить с пиджака его руки, что помогло мне устоять на ногах. Второй бандит, увидев, что произошло с его подельником, попытался вызвать подмогу по артефакту связи, за что сразу и поплатился. Положив руку на мертвеца, я активировал коллекционера и забрал у него дар усиления во второй свободный слот, а затем, вырвав нож из глазницы и активировав усиление, метнул его со всей силы в опешившего бандита. Бедолага застыл на месте с открытым ртом. Он уже занес артефакт перед ртом, чтобы что-то в него сказать, но не успел. Нож с легкостью пробил ему череп насквозь и воткнулся в стену позади. Кажется, я слегка перестарался. Простояв еще секунду, второй бандит упал на колени, а затем составил компанию своему напарнику, упав рядом с ним. Подбежав к нему, я вновь активировал коллекционера и забрал магию огненной стихии в последний свободный слот. Упускать возможность разжиться халявной магией я просто не имел права. В помещении воцарилась тишина. Проверив округу коллекционером, я убедился, что сейчас меня никто не видит, и по-быстрому обшмонал этих гавриков. Моей добычей стали два артефакта связи и 12 500 рублей. Обычные револьверы, которые оказались у каждого из них, я решил не трогать. Проблемы с чужим оружием мне сейчас не нужны. Кто знает, сколько на них висит убийств. Времени как раз хватило. Как только я закончил и присел за соседний столик, из туалета показалась парочка. Неуверенной походкой они подошли ближе, чтобы посмотреть на бандитов. «Думаю, это ваши», — я протянул им фотографию девушки. «Уходите, пока не нагрянула городская стража. Не знаю, что случилось и почему за ними охотились эти отморозки, но в этот момент я почувствовал, что поступаю правильно». «Спасибо», — парень пожал мне руку, — «я этого никогда не забуду», — добавил он и ломанулся к выходу. А вот девушка ничего мне не ответила. Она внимательно осмотрела меня с ног до головы и поспешила за своим парнем, или кто он там ей приходится. Странная какая-то, дай бог с ней. Я ухмыльнулся, глядя им вслед. На самом деле, плевать я хотел на эту парочку. Как только бандиты зашли в ресторан, они подписали себе смертный приговор. Заприметив у одного из них дар усиления, я сразу решил, что он будет моим, да и план сложился сам собой. Жаль, конечно, что все это произошло практически на виду у десятков людей. Изначально я планировал просто наблюдать и пойти за ними следом, чтобы прикончить в каком-нибудь безлюдном переулке. Но этот здоровяк, я пихнул его ногой, он просто меня взбесил, урод. И все равно, я был доволен собой. Сегодня я стал гораздо сильнее. В плане силы, наши миры ничем не отличались. Сила, власть, деньги и женщины, обладая ими, ты становился хозяином мира и никак иначе. А вот для того, чтобы все это получить, как раз и нужно рисковать собственной головой. Ну что, Дмитрий, — я хлопнул себя по ляжкам. Поздравляю, теперь ты стал убийцей. Что будем делать? Спасаться бегством из ресторана я не планировал. Это слишком глупо, ведь меня видела куча народу. Да и любой маг с даром эмпатии расколет меня как орешек. Увы, но дара, позволяющего мне скрывать свои мысли, я еще не нашел. Значит, будем говорить чистейшую правду. А что, я всего лишь защищал свою жизнь. Пусть только попробуют сказать мне, что было не так и что я хладнокровно убил этих ни в чем не повинных граждан. что-то они задерживаются. Как только я это сказал, в ресторан вбежали около 10 городских стражников, одетых в военную форму и с автоматами наперевес, а сразу же вслед за ними, в помещение зашли два дознавателя в серых костюмах, черных плащах и шляпах. Глава 20. «Держи руки, чтобы я их видел», — прокричал один из городских стражников, уперев свой автомат мне в грудь. «Поосторожней», — я аккуратно отвел от себя автомат указательным пальцем, «я ведь могу и обидеться». Стражник ничего не сказал, он быстро смекнул, что родовой перстень на моей руке непростая безделушка. Вставать со стула я тоже не посчитал нужным, обойдутся. К тому же, дознавателям на меня было абсолютно наплевать. Они подошли к трупам бандитов и о чем-то разговаривали. Затем, из кухни привели под руки избитого администратора. Видимо, решили начать расспросы с официальных представителей ресторана. Не знаю, что за сказки рассказывал им администратор, но в конце своей речи он посмотрел на меня. Вот тогда-то они и обратили на меня внимание. Один из дознавателей подошел ко мне, взял соседний стул и сел напротив меня. В его руках находился небольшой блокнот, в который он что-то старательно записывал огрызком от карандаша. «Давайте для начала познакомимся», — предложил он, не отвлекаясь от блокнота. «Евгений Абрамов, старший дознаватель Южного района города-крепости Красноярск, прибыл сюда для проведения расследования. Старший дознаватель, странно, судя по энергетическому силуэту, магия, точно не его конек. Я бы даже сказал, что ее у него практически нет». Он даже не на уровне ученика стихии ветра. Значит, его заслуги в чем-то другом или он пролез на эту должность с помощью связей. Дмитрий же хотел себе хорошую должность, не обладая силами. Вот, получается, что это наглядный пример того, как могла бы сложиться его судьба. И возраст у дознавателя подходящий, на вид ему было лет 25, совсем молодой. Барон Донской, Дмитрий Иванович, я не заставил себя ждать, чем быстрее мы закончим, тем быстрее я отсюда свалю. Барон, он хмыкнул и опять что-то записал в блокнот. Дмитрий Иванович, мы уже составили некоторую картину произошедшего, но все-таки хотелось бы услышать вашу версию, так сказать, из первых уст. Будьте любезны. Да что тут рассказывать. Два отморозка ворвались в ресторан, нагрубили официантке, затем избили администратора и в конечном итоге напали на меня. Я был вынужден защищаться. Вот собственно и все. Понятно, он кивнул. «Принимаю мою версию рассказа. Скажите, а вы видели здесь молодого юношу и девушку? Надо же, он уже и о парочке в курсе. Изначально, я не хотел про них рассказывать, логично рассудив, что у ребят и так проблем хватало. Но, видимо, не судьба. Видел, но они покинули заведение до вашего прибытия». Следователь угукнул и задал новый вопрос. «А могу я взглянуть на орудие преступления?» Вот теперь он внимательно смотрел на меня и на то, как я отреагирую на его слова. «Вы хотели сказать, на мое оружие для самообороны?» Я ухмыльнулся, поправляя его. «Уже и в преступники меня записать пытается? Хрена тебе лысого на лопате. Я законов практически не знаю, но и за дурака меня держать не позволю». Я достал свой нож, который до этого уже успел тщательно вытереть от крови и мозгов. «Вот этим ножом?» Он удивился и взглянул на труп бандита с пробитой насквозь головой. «Должно быть, ты очень силен». Это был не вопрос, а скорее констатация факта. Тут я, конечно, прокололся по полной, но откуда мне было знать, что дар усиления придаст ему такое ускорение? В душе я порадовался, что решил забрать его себе. Проводить измерения и тесты буду потом, пока единственное, что я понял, дар требовал затрат энергии. Бросок ножа обошелся мне примерно в десятую часть от всего запаса. Не так уж и много, правда, я не обратил внимания, что конкретно он усилил, а это очень важный момент. Изъяв у меня нож, он аккуратно убрал его в бумажный пакет. Еще одна интересная особенность, за все время нахождения в этом мире, я не заметил, чтобы здесь присутствовал пластик. Даже пуговицы на рубашках и пиджаках были выточены из драгоценных камней или металлов разной стоимости. Интересно, что он собирался делать с ножом? Тут же нет компьютеров или химических лабораторий, которые могли произвести анализ. Евгений Константинович, к нему подошел второй дознаватель, мы закончили опрос свидетелей. Хорошо, он встал со своего стула. Тогда пакуйте все и в отдел. Сказав это, он направился к выходу. Я уже подумал, что на этом неприятная история закончилась и сейчас меня отпустит, но ошибался. Один из стражников подошел ко мне и протянул открытые наручники. «Руки», — приказал он. Оказалось, что для меня все только начиналось. Дело принимало скверный оборот. Похоже, мечты о том, что я без проблем закончу интернат, подходили к концу. Теперь уже и мне непонятно, что со мной будет дальше. Но я не особо расстроился. В целом я понимал, что закон на моей стороне. И единственное, что меня беспокоило, так это то, что в суде, если он все-таки случится, я буду один и помочь мне некому. Очень сомневаюсь, что дядя бросится на помощь. Есть подозрение, что он скорее выпьет хорошего вина за мой счет, когда узнает, сколько лет заключения мне дали. Я выставил вперед руки, и стражник защелкнул наручники на моих запястьях. Под их тяжестью руки резко опустились вниз. Ничего себе, да в них не меньше 20 килограмм, что за издевательство. Я не сразу заметил, что в наручниках был и другой подвох, они оказались антимагическими. Магия исчезла полностью, больше я не ощущал ее в своем организме. Вот так новости, слава богу, что до дара они не добрались, коллекционеры и усиления все еще были при мне. А вот стихийная магия и магия огня, которую я прихватил у второго бандита, хоть и занимали слоты, но были неактивны. «Давай топай!» Он с силой толкнул меня в спину прикладом автомата. Резко развернувшись, я со всей силы ударил ему по яйцам. Бедолага посмотрел на меня обиженным взглядом, а из правого глаза скатилась по щеке скупая слеза. Ну а дальше он упал на колени и замычал. Его коллеги тут же подлетели ко мне, схватив за плечи. Еще бы чуть-чуть, и меня начали месить всем составом, благо я успел их остановить. «Ты, паскуда, на кого руку поднял? На барона? Да я сгною тебя и всю твою семью, пес шелудивый!» — кричал я, пытаясь вырваться из рук стражников. Понятное дело, что это был всего лишь спектакль, который, к слову, удался. Теперь его коллеги были не так уверены в том, что на меня стоило нападать, и что, возможно, этот стражник получил по заслугам. Безусловно, я сильно рисковал, но и терпеть такое отношение к себе не собирался. На улице уже собралась толпа зевак, которую оттеснили от входа в ресторан специальными лентами. Там я и увидел своих друзей. Толя с Авдотьей с тревогой в глазах наблюдали, как меня запихивали в специально оборудованный для преступников автомобиль. Он был чуть меньше броневика, который я видел на стоянке у интерната, и имел внутри себя специальную камеру с решеткой. Вслед за мной в машину запрыгнули несколько стражников, и мы тронулись с места. Жаль, что я не успел поговорить с ребятами и все им объяснить, а еще, я хотел передать им артефакты связи. Но увы, кто же знал, что все так хреново обернется. Надо было свалить из ресторана, пока была такая возможность. Нет же, захотел в коем-то веке все сделать по закону, дурак. А с другой стороны, может, оно и к лучшему, что не успел с ними поговорить. Зачем навязывать ребятам свои проблемы? Пусть лучше спокойно вернутся в интернат и продолжат учебу. Стражники, которые находились в автомобиле, разговаривали на какие-то свои темы и не обращали на меня никакого внимания. Я попытался выяснить, куда меня везут, но получил полнейший игнор с их стороны. Оно и понятно, ведь я отправил в больницу их коллегу. Забавно, но никто не предложил ему восстанавливающий эликсир. Неужели им такие не выдают на службе? Я хлопнул по своей сумочке с эликсирами. Прежде чем ее вернуть, второй дознаватель тщательно в ней порылся. Я даже потом перепроверил эликсиры на всякий случай, но ничего подозрительного не обнаружил. Все осталось на своем месте и ничего не пропало. Теоретически, меня должны были доставить в какой-то участок или отдел, где меня передадут дальше. Но на этом мои познания заканчивались. За прошлую жизнь мне так и не довелось быть пойманным, так что я понятия не имел, что там происходит. Ни разу. Я вспомнил момент в лифте, где мне в шею что-то вколола та девушка. «Приехали», — сообщил стражникам водитель. «Ехали мы не так долго, всего минут 15, не больше». Машина остановилась во внутреннем дворе трехэтажного особняка, который был обнесен таким же высоким забором. Необычный выбор для отдела городской стражи. Пока меня вели внутрь здания, я обратил внимание, что никто в пределах видимости моего дара не обладал магией. Вот это странно, я же видел, что у стражников, которые находились со мной, и водителя она была, а теперь пропала. Действие какого-то артефакта, я еще раз внимательно взглянул на наручники, никаких рун или дымки я не обнаружил. Пожелав, чтобы дар или магия, которая в них находилась, переместилась в третий слот, заменив собой стихию огня, но ничего не произошло. Я не понимал, как они работали. Выходит, с обычными артефактами я взаимодействовать не могу. А может, это наручники мне мешают? В любом случае, очень жаль, я бы не отказался от дара антимагии, хоть пока и не представлял, как он работает. Да и возможность связываться с другими, без артефакта связи мне бы пригодилась. Стоп, а что если попробовать наоборот? Я уже хотел провести эксперимент, но вовремя остановился. Это не самое лучшее место, слишком много посторонних глаз. Вон как смотрит на меня. Лучше займусь этим потом. Видал, один из стражей, которые стояли и курили на лестнице, махнул головой в мою сторону. Мелкий прикончил двух боевиков из банды Косова. Серьезно? Удивился второй страж. Это же они сегодня устроили перестрелку около вокзала. Ага, совсем суки оборзели. Уже средь бела дня разборки устраивают. А чего там, не знаешь? Нет, знаю, что там какой-то влиятельный род замешан и что там гора трупов. Всю охрану положили. Этим другой отдел сейчас занимается. Интересно, старший следователь об этом не обмолвился ни словом. Только про парочку спросил. Я, конечно, понимал, что это не моего ума дело, но все равно. Теперь я понимал, что крупно влип. Этот Косой, похоже, очень влиятельный тип, раз устраивал такое на улицах города и все еще оставался живым. Дальше меня завели внутрь, где сперва я дождался принимающих стражей, которые отвели меня в отдельный кабинет, небольшое помещение, в котором находился только стол. Именно на него меня попросили выложить все вещи из карманов. Выкладывать мне было особо нечего, нож уже отняли, остались только деньги, артефакты связи, сумка с эликсирами и простенькие наручные часы. Еще был ремень с ножнами, но они интереса у них не вызвали. Странно даже, ремень в умелых руках мог стать грозным оружием, но рассказывать об этом я им, конечно, не стану. Один из стражей записал все на лист бумаги и перевернул его ко мне, чтобы я расписался. 90 тысяч рублей, надеюсь, их никто не присвоит, пока я разбираюсь с дознавателями. Каждый эликсир он описывать не стал, просто записал, что при себе имелась сумка с эликсирами и их количество. А вот артефакты связи оказались разными. Тот, что я забрал у громилы, оказался на одну ступень выше. Выходит, что у меня есть один артефакт связи первого уровня и один второго. Интересно, а сколько всего уровней существует? Как-то же они должны общаться с другими городами или столицей. А что насчет других стран? Потом, после того, как я расписался, меня сопроводили в другую, похожую комнату, где стоял такой же стол, но уже с двумя стульями, за одним из которых сидел человек в военной форме. Увы, но определить его силу по энергетическому полю я по-прежнему не мог, даже после того, как с меня сняли наручники. Так что не знал, что он мог из себя представлять и на что способен. Единственное, что меня в нем насторожило, так это полное отсутствие растительности на голове. Ни волос, ни бороды или усов, ничего, даже признаков. Такое я наблюдал в первый раз. Может, это какая-то болезнь? Присаживайтесь, Дмитрий, сказал он спокойным голосом, указывая на свободный стул. Еще один допрос, усевшись на стул, спросил я, ухмыльнувшись. Да, а вас это смущает? Таким же ровным голосом ответил он. Вообще-то да, с какой стати, ко мне относится как к преступнику. Я защищал свою жизнь. Или у нас это уже не принято? Возмутился я. Прошу вас, успокойтесь, мой монолог не вызвал в нем никаких эмоций. Вот же странный тип. Все, что происходит, до вашего же блага. Для моего блага, я откровенно рассмеялся, для моего блага, вы должны немедленно меня выпустить. У меня куча дел и очень мало времени. А я сижу тут и веду с вами беседы. Вы и деньги с артефактами изъяли для моего блага. Вы вообще осознаете, что мне нет даже 18 лет. Я использовал последние аргументы и успокаиваться не собирался. Пусть потом не говорят, что не знали или им никто не сообщал. К тому же и так понятно, что будет дальше. Опросит меня еще раз и засунет в камеру, до выяснения. А сколько они и что там будут выяснять, это меня уже не касается. Мое дело сидеть. Нет уж, так не пойдет. Прошу, я требую адвоката. Перебив его, выпалил я. Без адвоката, разговаривать с вами я не буду. Я барон, и требую к себе подобающего отношения. Что это? Я заметил на его виске пульсирующую вену. Все-таки он оказался не настолько железным, как сначала я подумал. Хорошо, он поднялся и посмотрел на меня с прищуром. Будет вам адвокат. В камеру его. Ну вот, я сократил наш увлекательный разговор до минимума, для моего же блага. Я ухмыльнулся, надо же было такое ляпнуть. Этот яйцеголовый здорово меня разозлил, еще бы чуть-чуть и я, возможно, наплевал бы на все и разнес эту контору к чертовой матери. Мало им сегодня было трупов, так я бы еще добавил, мне не привыкать. Эх, нужно было узнать, как его зовут и накатать жалобу. С камерой мне, можно сказать, повезло. Во-первых, она оказалась самой дальней от входа в подвал. Здесь было минимум шума и я мог сосредоточиться на своих мыслях. Во-вторых, она была просторной, видно, что рассчитана на человек 10, не меньше. Ну и в-третьих, я находился в ней один. Минусы тоже присутствовали, самыми большими оказались грязь и вонь от сортира, который находился за перегородкой, но тут выбирать не приходилось. Не барские хоромы, конечно, но здесь я по крайней мере смогу немного передохнуть и подумать. Да и время уже вечернее, очень сомневаюсь, что мной будут заниматься сегодня. Вот бы то я додумался никому не рассказывать о том, что со мной приключилось. Представляю, о чем они сейчас вместе с Авдотьей думают. Мол, Донской совсем слетел с катушек и грохнул двух магов. И директор наверняка попытается воспользоваться ситуацией и окончательно выпрет меня из интерната без всяких экзаменов. Даже если не выпрет, то шансы на то, что я завтра успею сдать географию, слишком малы. Экзамены, и о чем я только думаю. Сижу в камере и беспокоюсь о каких-то грибанных экзаменах. Может, я и правда с катушек уже слетел, играю в аристократа, строю планы на жизнь и завоевание мира. Раньше ничего из этого меня не интересовало. Раньше я просто делал свою работу и сразу приступал к следующей. Как только я останавливался, мне становилось как-то не по себе. Не знаю почему, но обычная жизнь всегда пугала меня до чертиков. А сейчас, я сижу здесь и радуюсь выпавшей свободной минутке. Ну точно идиот. Нормальный человек бы был в диком ужасе и стрессе от ситуации, в которую я попал. Точно, у меня же есть ножны, стянув ремень. Я снял их и стал вертеть в руке. Магия по-прежнему отсутствовала, но у меня из головы никак не выходила мысль о том, что теперь я могу запихивать в предметы все, что посчитаю нужным. Эта теория требовала немедленной проверки. Сосредоточившись, я пожелал, чтобы стихия огня перекочевала в ножны. Тут главное не перепутать и не отправить туда коллекционера. Вот была бы хохма и ремень сразу пригодился бы. Так и напишут на моей могилке: придурок-экспериментатор или просто дебил. Получилось, третий слот оказался пустым. Вот только с ножнами ничего не произошло. Я выругался. Ну а на что я рассчитывал? Сказано же, что магия здесь не работает. Чего непонятного? Нет, полез заниматься экспериментами, приспичило ему. Жаль, придется оставить этот вопрос на потом. Оставался еще один вопрос по поводу нового дара. Как бы мне его проверить? По-хорошему, проверять надо на реальном противнике. Но где же его взять? И что еще более важное, самому не сдохнуть во время проверки. Я же не знаю, какой удар расход энергии. Переборщу чуток и все, мне крышка. Я подошел к самой дальней кровати и ударил по металлической спинке ребром ладони со всей силы, но без усиления. Твою мать, как же больно. Я потер ладонь. Другого способа проверить, на что способен мой дар, я пока не видел. Понятное дело, что с кроватью ничего не случилось. Она даже не шелохнулась. После того, как боль утихла, я собрался повторить ту же самую процедуру. Вот только в этот раз я пожелал усилить удар. Вот оно, я почувствовал, как жар в правом плече в одно мгновение распространился по всей руке. Сейчас я ударил по спинке, и она прогнулась до самой кровати. Кровать чуть ли не подпрыгнула на месте, а скрежет от железных ножек об бетонный пол наверняка было слышно во всех камерах и коридоре. Я замер и прислушался. В итоге никто так и не обратил на это внимания. Всем было совершенно наплевать, чем я здесь занимался. Я присвистнул. Теперь я понимал, почему того здоровяка называли бивнем. Наверняка размахивал своими кувалдами направо и налево, расхреначивая все вокруг. Да и здоровым он был по сравнению с другими людьми. В точности как мамонт. Дар мне очень понравился. Мало того, что он, судя по всему, усиливал ровно то, что мне было необходимо, тем самым экономя энергию, но и здорово укреплял тело. Я не почувствовал никакой боли ни в момент удара, ни после него. В коридоре послышался какой-то галдеж. А ну заткнулись и пошли вперед. Послышался голос стражника. Створка в двери моей камеры отворилась и оттуда показалась рожа стражника, который внимательно вращал глазами, осматривая камеру. Убедившись, что я сижу на койке, он заскрежетал ключом в замочной скважине. Я цокнул языком. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Похоже, ко мне привели друзей по несчастью. Эх, а здесь было так хорошо. Дверь распахнулась и в камеру, по одному, стали заходить заключенные. Их было ровно 10, столько же, сколько и коек в уже нашей, совместной камере. Все до единого бритоголовые, расписные красавцы. Они шли и откровенно забавлялись, кивая на меня. «Смотри, какая цаца сидит!» Один из них улыбнулся мне беззубым ртом. «Да, сегодня мы хорошенько повеселимся, а то надоело уже сидеть без дела», — вторил ему другой. «Каждая собака считала своим долгом рассказать мне, что будет происходить со мной сегодня ночью. Мне же ничего не оставалось, как сидеть и ждать того момента, когда мы останемся одни». Последним шел самый крупный из них. Я сначала не обратил на это внимания, какая мне к черту разница, а потом догнал, кровати всего 10 и все они уже заняты. Значит, этот тип появился здесь по мою душу. Эй, мелочь, пробасил он, подойдя к моей койке впритык, сегодня твоя очередь мыть очко. Глава 21. В то же время, один из элитных особняков в центре города-крепости Красноярск, уже немолодой мужчина, сидя перед камином в дорогом кожаном кресле, раскуривал сигару после тяжелого рабочего дня. Он был доволен собой. Все складывалось очень удачно, ведь сегодня он наконец-то получит возможность отомстить заклятому врагу, князю Меншикову. «Прошу прощения, ваша светлость», — в кабинет заглянул помощник и, дождавшись утвердительного кивка, зашел внутрь. «Я к вам с донесением». «Давай уже, не томи», — мужчина махнул рукой, подзывая слугу ближе. Момент истины настал. Целую неделю он со своим помощником готовил план по похищению дочери Меншикова, которая по неосторожности заглянула в его, как он считал, город. Дети аристократов частенько шли наперекор своим родителям, выбирая для себя не самые приятные профессии. Вот и эта дурочка купилась на рассказы про бесстрашных егерей, которые выслеживали и убивали монстров, получая за это огромные деньги. Надо будет навестить Карамазовых и сказать им за это отдельное спасибо. Ведь только благодаря их новому форту, который уходил вглубь диких земель, это стало возможным. Слухи о несметных богатствах, которые привозили с собой егеря из той области, разлетелся по всей Российской империи. Поэтому в Красноярск с каждым днем съезжалось все больше и больше народу. Они закупались здесь всем необходимым и отправлялись дальше, в форт Восточный. Вот и Мария, дочка Меншикова, уже неделю ошивалась в городе, ожидая новый транспорт, который должен был доставить ее в форт. Она хотела отправиться туда еще несколько дней назад, но по чистой случайности, сразу несколько ее автомобилей выгорели дотла и теперь она застряла здесь на неопределенный срок. Как же хорошо получилось, что служба безопасности Меншиковых совсем мышей не ловит, раз они допустили такой просчет. Да еще и охраны с собой она взяла по самому минимуму. Наверняка возомнила себя великим егерем, который играючи справлялся с любыми проблемами. С помощником ему повезло, он оказался достаточно сообразительным, чтобы нанять местную банду отморозков. Сегодня весь город на ушах стоял от новостей про перестрелку возле вокзала. Наверняка, они уже отвезли Марию на заброшенную виллу за четвертой стеной, где их уже поджидали его люди. Как только они получат девушку, то прикончат этот сброд и концы в воду. А дальше начнутся долгие переговоры с Меншиковым. Князь за все заплатит и за то, что унизил его когда-то на дуэли и за то, что ему пришлось после этой дуэли покинуть город-крепость Санкт-Петербург. «Убили», — закончил свой отчет помощник. «Что значит убили? Кто?» Он смотрел на слугу с непонимающим выражением на лица. «А Меншикова? Разбираемся». Сначала все шло как по маслу, начал свой рассказ помощник. Наемникам удалось разделить Марию с ее охраной, когда она прогуливалась по торговым лавкам. Девушка оказалась достаточно боевой и, оценив ситуацию, сразу отступила обратно к отелю. Они сунулись за ней, но как только подошли ближе, она применила свой дар. Несколько бойцов пострадало, а потом к ней присоединился молодой человек со своей охраной. «Мы подозреваем, что это был княжич Меншиков. Почему мне не доложили?» — выкрикнул мужчина и с силой смял сигару в кулаке. «Старший наследник все это время был в городе, у меня под самым носом. На самом деле, для него это были отличные новости. Теперь Меншиков-старший точно не отвертится. Судьба рода практически в его руках, осталось только схватить глупых ребятишек. Вероятнее всего, он прибыл в город только сегодня, после того, как узнал про сгоревшие автомобили. К тому времени, наша операция уже началась. В любом случае наемникам удалось выкурить их из здания, отель выгорел дотла. Но, Пока они разбирались с остатками охраны, Меншиковым удалось сбежать. След оборвался в ресторане Массима. «Что значит оборвался?» – буркнул возмущенный мужчина. «Наемников, которые преследовали парочку, хладнокровно убили в ресторане. По версии дознавателей, работал настоящий профессионал. Сейчас он содержится в южном отделении городской стражи. Прикончить его, кем бы он ни был, он отдал приказ помощнику. Я не потерплю, чтобы мне вставляли палки в колеса. Я уже обратился с такой просьбой к кому следует, все будет устроено в лучшем виде». «Хорошо», — раздраженный мужчина потер руки, — «а Меншиковых найти? Немедленно найти и доставить их ко мне. Ты понял меня?» «Головой отвечаешь, головой». Все 10 рыл заржали, в том числе и здоровяк. «Что-нибудь еще?» Я ухмыльнулся. «Еще, будет тебе и еще». Он сплюнул на пол и посмотрел на остальных, но сперва отдраишь очко. «Господа, знаешь ли, привыкли к комфорту». Воспользовавшись моментом, пока Бугай вместе с друзьями веселился, я резко встал с койки и ударил его ладонями по ушам. Знатный вышел хлопок, еще бы чуть-чуть, и его башка треснула, как спелый арбуз. А может быть, она и треснула, я не знал. По крайней мере, барабанных перепонок у него больше нет. Его глаза закатились, и он упал на пол, предварительно долбанувшись зубами о металлическую раму койки. Я поморщился, должно быть, это очень больно, вон, аж 3 зуба передних потерял. «Ну что, господа», — я обратился к офигевшей от произошедшего публике, — «сейчас мы с вами проведем небольшую серию тренировок, а затем начнем уборку. Вы же привыкли к комфорту, я, представьте себе, тоже. Вали эту суку», — крикнул один из уголовников, и сразу несколько из них подорвались ко мне. А вот это уже интересно, откуда у них заточки, как они смогли пронести их с собой в камеру, неужели это месть за бандитов и все, что сейчас происходит, спланировано. «Сдохни», — заорал Беззубый, который первым заходил в камеру и кинулся к койке, на которой я стоял. Не знаю, в чем заключался его план, но остальные заключенные его явно не поддержали, предпочитая посмотреть, что будет дальше. А дальше я со всего размаху вбил ему в лицо каблук своего ботинка. Он даже пискнуть не успел. Совершив обратное сальто на месте, он плюхнулся на бетонный пол жопой кверху и отрубился. Нужно быть поосторожней с этой публикой. Не хватало еще, чтобы я тут кого-нибудь прикончил случайно, вони будет выше гор. Остальные уже не так спешили ко мне, я бы даже сказал, что они отступили назад на пару метров. Вот только дальше отступать им все равно некуда, мы в замкнутом пространстве. «Джентльмены», — я начал расстегивать ремень, — «не надо стесняться, подходите. Потому что если подойду я, легко вы уже не отделаетесь». И почему они мне не поверили на слово? Никакой тренировки в итоге не получилось. Мне даже дар усиления не пришлось ни разу использовать. Как только я подошел, двое отморозков с заточками попытались напасть на меня одновременно. Одного я обезвредил сразу, хлестанув ремнем по глазам, а второй, отвлекшись на вопли коллеги, получил от меня смачный апперкот и тоже выбыл. «Я вытираю пыль», — приподняв перед собой руки, — сообщил мне самый сообразительный заключенный. Он в темпе снял свою майку и побежал к раковине, чтобы ее намочить. Остальным понадобилось чуть больше времени и волшебный пендель, которым я угомонил их ослепшего на время товарища. Он все еще продолжал скулить, что действовало мне на нервы. Но в итоге, они все же смекнули, что выбора у них нет и что последний будет драить сортир своими вещами. Спускать этим уродам все с рук я не собирался. Твари хотели меня опустить, теперь расплатятся по полной. А будут возникать, пойдут драйте соседние камеры. Не думаю, что у меня будут особые проблемы с дверьми. Вот веселая у них тогда начнется жизнь. По моему приказу, всех пострадавших они перенесли на кровати и накрыли одеялами. С виду могло показаться, что они просто слегка утомились и решили отдохнуть. Ситуацией я был крайне недоволен. Идти спать и оставлять за спиной толпу уголовников, которая очень по-недоброму на меня смотрела, не очень хотелось. К тому же один из них уже пытался позвать в камеру охрану, но я вовремя увидел и пресек эту попытку. Теперь он драит стены с горящей от ударов ремнем задницей. Я подозвал к себе самого сообразительного, рассудив, что и на мои вопросы он, возможно, ответит так же быстро. Ошибся. Или он действительно ничего не знал о заказчике, или не хотел мне об этом рассказывать. Единственное, что удалось из него вытащить, — так это то, что они сидели в специальной камере, откуда их периодически отправляли на задания в разном составе. Сегодня вот запихнули ко мне. Ниточка вела к стражам, охранявшим камеры. По-любому без них здесь ничего не происходит. А приказ они могли получить от кого угодно. Хоть от того яйцеголового дознавателя. Может, это он решил меня проучить? Да и с адвокатом он особо не спешит. Есть у меня некоторые опасения, что разбираться с нищим бароном долго не будут. Объявят преступником и упекут за решетку окончательно. Даже несмотря на то, что нападение на аристократа в этом мире могло караться смертью. Вот именно, что могло. Тут я, похоже, прокололся. Кто будет меня слушать? Найдутся ли вчерашние свидетели? По сути, я в этом городе никто. Если сгину, никто и не заметит пропажи. Немного расслабиться я смог только после того, как последний из зэков спрятался под своим одеялом. Я запретил им высовываться. Уж очень не хотелось за ними следить, чтобы хоть как-то отвлечься. Я начал планировать свой побег. Дожидаться, чем кончится эта эпопея с бандитами, мне не очень улыбалось. К тому же, кто сможет меня остановить? Здесь не работает магия, а значит, они могут рассчитывать только на свои силы и на силу обычного оружия. Вот только я им такой возможности не дам. Пусть только попробуют меня остановить, и я разнесу здесь все к чертовой матери. А чтобы им в голову такие мысли даже не лезли, выпущу из остальных камер всех заключенных. Уверен, они найдут общие темы для разговоров. А что дальше? Дальше мне придется покинуть Красноярск. Не думаю, что меня будут искать в других городах. Да и путь мой лежит не в города-крепости, а скорее где-то рядом с ними. Моя первоочередная цель – монстры с концентратом и желательно – как можно больше. Я же хотел завтра выяснить у Замойского про положение дел на границе. Увы, теперь мне придется выяснять все самому на практике.